Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, приветствуем вас в эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Урасов, ведет передачу иеродиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы, 495. Также короткий номер 5522. На этот номер вы можете присылать ваши смс-вопросы. Только в начале сообщение напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Во-первых, хотелось бы поздравить всех радиослушателей наших с завершением первой седмицы Великого Поста. И венчается эта седмица неделей торжества православия. Хотелось бы вот сегодня посвятить нашу передачу именно православию, нашей родной православной вере, ради которой стоит весь мир и ради которой весь мир Господь милует. Но помимо православной веры есть еще много других вер. Батюшка, вот скажите, почему мы празднуем торжество православия? Разве нельзя спастись в другой вере? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Апостол Павел говорит такие слова. Один Господь, одна вера, одно крещение. Господь много вер не создавал. Православно, значит, правильно славящая Бога. Правая вера. Бог много вер не создавал. Много вер создано кем? Людьми. Чтобы знать православие, очень просто. Все веры христианские, ну, точнее, словом, протестантские, они не почитают Матерь Божию, ангелов, святых, не признают иконы, святые мощи, святой крест, святую воду. Все то, что для дьявола страшно, это они не почитают и не признают. Вот таким путем человек может узнать, какая вера. Ну, для примера. Как-то ко мне пришел однажды директор телевидения и говорит: «Батюшка, скажи мне так. Вот у нас появилась новоапостольская церковь. Я был там. Говорят о Боге, о вере, о любви. Те же самые тексты Священного Писания. То же самое вы говорите о Боге, о любви, о вере, о Священном Писании. А какая разница?» Я говорю: «Вы хотели бы знать?» «Ну да». Я взял ему, принес яблоко. Я говорю: «Вот попробуйте вот это яблоко, скушайте, а потом я отвечу». «Он что, сразу, да?» Я говорю: «Да, сразу». И он зубами схватил, и на яблоке остались отпечатки его зубов. И он говорит: «Так это же бутафория. Это же не настоящее яблоко. И говорю, видите, и по цвету, и по форме похоже, а по вкусу нет. Я говорю, вот есть деньги настоящие, а есть деньги фальшивые. Ведь одно и то же. Оказывается, простой человек не может точно узнать, настоящие или фальшивые деньги. Это только в банке могут проверить. Так что даже человек с образованием обольстился, обманулся, думал, что настоящее яблоко. Вот точно так же и в других протестантских церквах вроде бы Христос, вроде бы одна вера, спасение. Все о любви говорят. Да еще как зажигаются. По всем квартирам, домам ходят, проповедуют. И на 100% люди уверены, что они правы, что они на правильном пути. Я однажды в корабле ехал с Петербурга. Там приглашали. И там какая-то женщина с образованием. И она лекцию читала. Говорила о Боге, о Христе. А потом, когда я с ней беседовал, оказывается, что она протестантка. И она говорит, интересно, вот моей бабушке являлся Христос воочию. И она сказала, храните веру. Я говорю, а мог явиться и не Христос, а дьявол, сказать, храните веру. А бабушка была протестантка? Да, протестантка была. Почему я об этом говорю? Потому что мне приходилось этим вопросом заниматься. Я писал кандидатскую работу «История баптизма. Разбор вероучения». Хотя эта книга, она не пошла вроде бы в продажу, но она очень ценная. Там Священное Писание Нового Завета и Ветхого Завета, апостольские правила, поучение святых отцов. Правда, мы ее переименовали «Православие и протестантизм». Даже профессора сказали, что это за 200 лет первая работа вышла в России. Вот, надо всем студентам эту книгу иметь. Она была написана в 75-м году. Распечатали ее. Ну и эта книга многим стала достоянием. И вот однажды после этого год прошел, я в Москве звоню своим знакомым, слышу диалог. Два молодых человека говорят о Боге, но я голоса их не узнаю. Слушал, слушал, и вдруг один говорит, вот у меня книга лежит от Амвросия Юрасова. И начали ее критиковать. Я послушал и говорю, ребята, вы неправильно толкуете. Они говорят, а кто ты такой есть? Я говорю, ну я тебя сам родился, Юрасов. А как ты сюда попал? Я говорю, ну по промыслу Божьему. И растолковал им, как это надо понимать, текст Священного Писания. Представьте себе, Москва. 7 миллионов телефонов. В 76-м году. И надо же бы было прям вот попасть в чужой разговор, где о тебе будут говорить. Случаев больших и малых до мелочей не бывает. Везде промысел Божий. И без воли Божьей ничего не бывает. Конечно, и это не без воли Божьей было. Может быть, было вразумление. Но что интересно, человек прочитал Евангелие и начинает толковать, как ему кажется, что он прав. Правильное толкование у святых отцов. Они понимают это Слово Божие Духом Святым. И вот однажды мне пришлось быть в одном городе, и мы вдвоем с человеком зашли, но я с крестом, в рясе, сразу место дали. Ну и проповедник, самый старший, за кафедрой говорил слово, увидел меня и говорит: «О, нас посетили православные первый раз. Может, у вас есть что сказать нам?» Я говорю: «Ну, благословите». Зашел за кафедру, говорю: «Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа». Женщина подходит с видеокамерой. Я говорю: «Я хотел бы задать маленький вопрос. Кто нас спасает? Церковь или Христос?» И все хором: «Нас спасает Христос». Я говорю: «А церковь? Церковь нас не спасает». И вот апостол Павел пишет Коринфянам, что церковь – это тело Христово. Запомните, церковь – это тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. Если нас церковь не спасает, а спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим с головой спастись без тела. Они говорят: «Не поняли, повторите». Я говорю: «Церковь – это тело Христово», так говорит апостол Павел. А глава этого тела – Христос. Если нас не спасает церковь, а спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим с головой спастись без тела. А тело, в тело хоть кто? Святые, Матерь Божия, ангелы, святые. Если мы не почитаем Матерь Божию, святых, ангелов, значит, мы не почитаем тело Христово, значит, не почитаем и главу Христа. Протестантизм – это религиозный атеизм. Я говорю: «Понятно?» «Да, это понятно». Вот на это не обращают внимания. Предания не признают, и ни Матерь Божия не почитают, ни ангелов. И однажды мне пришлось в Краснодаре проезжать одно село, там много машин стояло, и какая-то церковь Святой Троицы. Думаю, давайте зайдем сюда. Зашли, там тоже дали слово сказать. И я поговорил об этом. Что интересно, после окончания подходит пресвитер и дает деньги. Этот вам, батюшка, за проповедь. Так интересно. Тут интересно, что, допустим, зашел я в одну протестантскую церковь, а там меня увидели с крестом, и проповедник говорит: вот интересно, зайдешь в храм, а там Бог продается, иконы. Да разве Бог может продаваться? Потому что пророк Исаия сказал, что мастер идет в лес, вырубает идола из дерева, обкладывает его серебром и золотом, кланяется ему, прибивает в угол, а когда надо, носит вокруг дома. Но этот идол, он не может говорить, он не видит, он не чувствует. Это же идол. Вот это ваши иконы. Но мне пришлось сказать, что апостол Исаия говорил об идолах, а не об иконах. Есть, допустим, животное, есть человек. Разница-то в словах есть? Это имелось в виду, когда люди не знали истинного Бога как Духа, как Бога любви. Они себе делали идолов, башков. Вырубали из дерева. А кто делал из золота, серебра? В зависимости у кого какое достояние было. И вот таким путем себе сделали богов. Но мы-то говорим о Боге, как Творце, и мы кланяемся Богу в Духе истине. Икона – это образ. Ну, допустим, я говорю, вот у вас сын находится, допустим, где-то на войне. И портрет есть. Вы же его можете обнимать и целовать, что это мой сын. А сын увидит, он подошел, приехал. Он узнает, как вы любите его. У него другое отношение будет к вам. Как лучше стать перед иконой, которая освящена, она имеет благодать. Или перед печкой молиться на печку. Конечно, когда мы видим образ, мы не молимся на этот образ. Мы не кланяемся доске краски. Мы кланяемся первому образу в Духе истине. Нам поступил звонок. Да, батюшка, у нас звонок. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Батюшка, благословите же Божий Сергей. Бог поставит. Вот, батюшка, вот одно дело, когда такие люди подходят к тебе на улице. Там есть чем защититься. Вот как бы читаешь Иисусову молитву, и как-то они потихоньку отстают. А вот если в доме квартиру снимают, и заметно, что люди к ним идут, и они тут в доме разводят, как бы это, разводят свои, то есть свою агитацию. И как это выражение, и пущают пропаганды. Вот как вот этому противостоять? Потому что они же подкованы еще к тому же. Они в Писании соображают в своем. И вот, как бы люди наши все равно на это как-то идут падки. Вот разговариваешь с соседями, а у них более, как-то более человечно они к нам относятся, готовы выслушать. А вот что в этих случаях вы посоветуете, именно в конкретном, когда они рядом? Ну, в первую очередь, надо знать свое православие, знать хорошо Священное Писание. Они, допустим, один текст сказали, а мы должны противостоять этому тексту. Я вот когда писал эту работу, я много книг прочитал, просмотрел, а потом такие моменты встал. Допустим, они говорят, у нас посредников нет. У нас только один посредник между Богом и человеком – Христос. Не надо обращаться к Николаю Святителю или к преподобному Сергию. Мы должны сразу обращаться к Богу. Нам не нужны посредники. Я им объяснял. Или представьте, что такое посредник? Я говорю, вот когда я в любом таком протестантском храме был, там даже пресвитер выступает и говорит: дорогие братья и сестры, у нас сестра больная раком, там Мария, давайте за нее помолимся. У нас брат такой-то наркотики принимает, и ему очень тяжело исправиться, давайте за него помолимся. И там много-много. Я говорю, это не является ли посредничеством? Да, Христос посредник. Какой посредник? Между Богом и человеком. Никто, кроме Христа, нас спасти не мог. Значит, сам Господь, Сын Божий, принял человеческую природу. Вчера я как-то проходил, смотрел, круглый стол был. И там один выступал, какой-то человек. Он говорит, Христос был женатый, и апостолы были женаты все. Такой вроде бы умный, деятельный человек. Даже не знает о том, что Христос – это Бог, пришедший во плоти. 2015 год идет от рождения Христа. Ведь все поздравляют друг друга с Новым годом, а не знают, что это от рождения Христа идет. Это же Бог, пришедший во плоти. Батюшка, ну вот я скажу вот из своего небольшого опыта общения с сектантами. Там вот эти проповедники, которые на улице встречаются, по подъездам ходят, ну, бесполезно. С ними разговаривать, спорить бесполезно. Вы их зажмете в угол. Лично у меня был такой. Я их зажал в угол цитатами, просто логикой элементарной. Бесполезно. Не признают, даже понимает, что я до нее достучался, все равно свое сердце намеренно закрывает. Так вот, профессор Иоанн Козлов, он уже Царство Небесное ему, он говорил так нам: если вы змею поймали за голову, не упускайте. Потому что если отпустите, они ускользнут все равно. И вот мне приходилось. Я говорю, о чем будем беседовать? О церкви, об иконах. Ну, вот так вот. Они, когда вот скажут, допустим, о церкви. Уж так о церкви надо. Когда зажал в угол, что церковь – это тело Христово, глава этого тела Христос, все свято. Они ускользнут обязательно в другое место. Священное Писание, мол, а как здесь? Их надо обратно вернуть. Скажи, а церковь – это тело Христово? Так вот, поэтому, батюшка, вот лично у меня, я всегда спорил с ними только для единственной цели. Когда мы с ними спорили, вокруг собирался народ. И я, в общем-то, говорил больше не для того, чтобы переубедить конкретно вот этого сектанта. Там бесполезно, там только Господь может его... Чтобы другие слышали. Чтобы другие слышали, да. Или же адепты этой секты, которые только-только что попались на крючок. Еще у них мозги не так затуманены. Может быть, кому-то поможет. Поэтому, чтобы с ними спорить, нужно иметь определенный навык, определенную подготовленность. Иначе можно посрамиться. Вот. У нас еще один звонок. Говорите, мы слушаем. Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Московской области. Хотел бы поблагодарить батюшку за гостеприимный прием. Мы с супругой были в монастыре, вот, и пожелать многое благое лето. Вот, и у меня два вопроса. Может ли на христианина действовать колдовские чары, вот, если он там, допустим, колдует? И может ли женщина вне очищения принимать соборное масло, крещенскую воду, вот, или помазываться вот, святым маслом? Это Александр, да? Да-да, Александр. Это мы вчера с вами ехали-то? По-моему, нет. Нет, да? Это другой Александр. Мы вчера тоже с одним Александром ехали, он тоже из Москвы, тоже был в монастыре. Да, тут надо такое сказать, что если соберутся все колдуны мира, все чародеи, все маги, вся вот это против одного человека... Если Бог не попустит, ни один волос с головы не упадет. Никто власти над нами не имеет, кроме Бога одного. Колдуны есть, маги, чародеи есть. Если бы их не было, и названия их бы не было. Они могут что? Тот человек, который не раскаянный, живет в грехах, душа черная, и даже Бог может не попустить. А если Бог попустил, только с определенной целью, чтобы человек покаялся, обратился к Богу, и спаслась его душа. Так что бояться колдунов не надо. Надо не колдунов бояться, а Бога бояться, чтобы не грешить. Вот на это надо обратить особое внимание, потому что мы подчас суеверные, боимся колдунов, магов, чародеев. Чихнул, правду сказал, икнул, кто-то вспоминает. Ложка стола упала, женщина придет, а нож, так мужчина придет. Нос чешется к деньгам или к, да, к выпивке. Рука чешется, наш деньги получать. А нос чешется, так и по носу кто-то даст. Да. Вот. То есть всякому естественному проявлению мы особое проявляем веру. А по воле Божией не живем. На это надо обратить особое внимание. У нас еще один дозвонившийся. Говорите, мы слушаем. Здравствуйте, батюшка Амвросий и батюшка Илиазар. Здравствуйте. И всем радиослушателям здравия также желаю. Спасибо, Господи. Скажите, пожалуйста, вот, батюшка, я иногда прохожу мимо храма и крест на себя светлый налагаю. И вдруг появляются две свидетельницы Иеговы. Такие женщины, они почему-то только женщины ходят, да подвое. И ко мне. Но я сразу понял, что это они. Я говорю, вот я перекрестил, вы-то перекреститесь. А они отказались. И начали мне что-то. И я сразу махнул на них рукой и отошел, пошел дальше. Потому что, ну вот почему они не перекрестились? И второй вопрос, вот, батюшка, я встретил одну женщину с мальком, с маленьким, годика два. Я говорю, о, какой, крещеный, значит, защищенный. А она говорит, нет, не крещеный, но все равно защищенный, ангел есть. А я услышал песню, там пойду в поход, и два ангела вперед. Один тело сберегает, а другой душу бережет. Вот я слышал, что еще ангел-то один представляется во время крещения, когда нам крови Христовой дают. Правильно вот я вот сделал так выводы? Спаси, Господи. Когда человек родился, то сатана дает ангела темного. И этот темный ангел дает обещание сатане, что он этого человека приведет к безбожьему состоянию, к разврату, и приведет ее на вечной адской муке. А когда человек уверовал, то дается ангел во время крещения новокрещенному. Ангел-хранитель, ангел добрый. И он ее везде сохраняет. То, что мы крестимся, надо здесь вспомнить, зимой в перчатках не крестятся. Надо перекреститься, перчатки снять. Теряется сила. Вот. Если мы боимся в транспорте, проезжая мимо храма, осенить себя крестом, то Господь говорит, кто устыдился меня в этом грешном, прелюбодейном роде, то я устыжусь в день страшного суда перед Отцем Своим Небесным. Поэтому надо перекреститься, и будет нормально. Я даже как-то рассказывал, я первый раз приехал в Сергиеву Лавру, в Москве, на Ярославском, сажусь в электричку, никого не зная. И вдруг заходит женщина, осенила себя крестом и села. Я к ней подошел и познакомился. Я никого не знал. Но своих нашел. И так очень долго были знакомы. Даже по моему благословению она из Мытищи переехала в Сергиев Посад, поменяла квартиру. И там скончалась Царство Небесное Анна. Вот что значит крест. Так что бояться не надо. Потому что это страх нагоняет бесы. Вот когда человек ложится спать, помолившись, прочитав вечерние молитвы, говорит: «Господи, благодарю Тебя за прошедший день. Благослови меня на сегодняшнюю ночь. Себя осенил и крестом, и на четыре стороны перекрестил окна и двери, поцеловал крестик». Если даже бес имеет доступ до души, то Господь сохранит ради того, что мы осенили себя крестом. Бесы очень боятся креста. И поскольку вот эти люди еще не пришли к Богу истинному, не пришли к вере православной, они боятся креститься. А мы должны креститься. Еще один звонок. Говорите, мы слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела вас спросить. Дело в том, что вот в церквях и на православных выставках раньше продавалось очень много фильмов православных на кассетах. Вот у меня накопилось столько много этих кассет, а сейчас видеомагнитофоны дисковые. Вот что мне с ними делать? Потому что там фильмы-то хорошие, и изображение Христа, и вот как... Что мне с ними делать? Посоветуйте. Я думаю, что есть такие возможности перевести их на диск. А с самими кассетами что делать? С самими кассетами что делать? Ну, пусть лежат. Да нет, можно даже их... Кому-то подарить в храме, у кого еще есть старая аппаратура. Батюшка, нам вот задали такой вопрос. Как можно спастись и соблюдать пост человеку, работающему в полиции или в других силовых структурах? Церковные заповеди соблюдать там невозможно. Почему-то невозможно. Возможно везде. На всяком месте. У меня девушка одна работала. Так она с собой брала пол-литровой банки, борщ приготовить с собой брала, кусочек хлеба. Можно поесть. Я знаю, батюшка. А можно... Сейчас очень много всякой пищи постной. Выбрать постную пищу. Я знаю, вот один человек из ФСБ знакомый рассказывал, что у них полподразделения постится. Пол их отдела соблюдает пост, половину не соблюдает. Так что возможно. Пост никогда никому не повредил. Приносит только огромную пользу. Ну вот, а уж соблюдать заповеди Христовы, тем более, на всяком месте возможно, и всякому человеку. Да. У нас еще один звонок, давайте послушаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Постом великим. Спаси Господи. Поставить вопрос задать. Бог поставит. Спаси Христос. Вот я слышал, что православным не представляется ходить протестантские собрания. Вот вы рассказали историю, что вот несколько раз посещали эти собрания. Вот действительно вот вопрос. Вот у вас вы благословение брали у своего духовника, и вот я слышал также, что если вот человек посещает православные эти собрания, то он должен исповедоваться, как исповедует как грех. Все понятно. Угу. Спасибо, Господи. Я хотел не молиться туда, а познакомиться. Есть, конечно, апостольские правила, что нельзя посещать другие вот, храмы ну, или общины неправославные. Туда нельзя ходить. Это имеется в виду... Для молитвы нельзя ходить. Да, чтобы люди... знали только одну православную церковь. А я писал кандидатскую работу, мне нужно было. Я даже в московскую общину пришел, баптистскую. И там была женщина Трубина, вот, в издательстве. Я попросил, она мне дала целую пачку «Братский вестник», журнал. Я привез в академию, за неделю все выписал, что мне надо. И на основании этих братских вестников написал кандидатскую работу. Батюшка, ну тут на самом деле вы, тем более вы были учащиеся в Московской духовной академии. Я вот когда тоже учился, у нас конкретно нам давали благословение ходить, смотреть, чтобы мы своими глазами видели, что происходит. Конечно, мы ходили не по одному и подготовленные были. Специально нас возили в Германию общаться с протестантами. Ну, мы как с ними общались. Ректор благословил эту работу писать. Значит, если благословение работу писать, значит, можно везде ходить. У учащихся духовных школ, скажу я вот нашим радиослушателям, у них есть не просто благословение духовного отца заниматься этим в научных целях, в образовательных целях, а благословение целой матери церкви. Заниматься именно этими вопросами. То, точно так же, вот как врач, доктор. Когда он учится, чтобы лучше знать анатомию человека, он должен ходить в морг. Туда ходить простому человеку не надо. И плохо станет, и нечего там смотреть, потом кошмарные сны будут сниться. А врач должен знать, как устроен человек. Может быть, даже сам должен провести какие-то там операции, манипуляции. Ну, как... Отец Дьякон Андрей Кураев говорил про протестантов. Они зашли в притвор церкви, открыли дверь и посмотрели, служба идет. Закрыли дверь и побежали всем проповедовать. Идите быстрее в церковь, идите все в церковь. Более того... А сами не вошли еще в церковь, еще не знают, что такое церковь. Более того... А всем стали проповедовать. Вот, батюшка... Может, я открою для кого-то секрет. Вы знаете, библиотеки духовных, православных духовных заведений, семинарий, училищ, академий наполнены книгами сектантов разных, других конфессий, языческими книгами. Ради чего? Чтобы их изучать, чтобы знать, с чем имеешь дело. Простому христианину их читать нельзя. И ходить бы тоже, может быть, не нужно на все эти собрания не утвердившемуся человеку. А учащемуся нужно. Мышка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Да, говорите. Батюшка, 5 марта брату будет 40 дней. Но в церкви не могут поминать 5 марта, потому что не будет службы. Вот как мне быть, на большую, на родительскую 7 марта помянуть? Или же вот... На родительскую можешь помянуть. Батюшка, вот спрашивают нас, как доехать из Москвы до монастыря? Машиной, поездом, автобусом. Я думаю, все немножко сложнее. Имеется в виду как? Ну как, братья и сестры? Сейчас очень просто. Можете доехать на автобусе, поезда. Либо на поезде до Иваново. С Ярославского вокзала Иваново. Да, или со Щелковского вокзала на автобусе. Выйдите, у любого ивановца спросите, где Красная Церковь. Вам любой ответит. Идти всего 5 минут. Ну, смотря с какого. 7. Если с железнодорожного вокзала, да. А если с авто, то придется доехать на транспорте. Батюшка, мы молимся во время богослужения о соединении церквей. О каких церквях идет речь? Да, произошло раскол. Церковь у нас была одна. Делилась на Западную Церковь и Восточную. В Западной Церкви до XI века управлял папа. Это законно. В Восточной Церкви управлял патриарх. В 1054 году Западная Церковь отделилась от Восточной. Ну, там были еретические моменты. Восточная Церковь обличала. Западная Церковь это не вняла. И окончательно в 1054 году, Западная Церковь отпала от Восточной. И народ восстал против учения Папы, потому что он себя считал наместником Христа. Появились литургенции. То есть 10 больших ересей, 50 малых. И народ восстал. И появились протестанты. То есть против стали учения Западной Церкви. Возглавлял это Мартин Лютер. От Лютер появились лютеране. От лютеран появились анабаптисты. От анабаптистов появились баптисты. Адвентисты, пятидесятники, молока. Они стали дробиться. И, как говорят, надробилось их великое множество, уже больше 25 тысяч во всем мире разных конфессий. И каждый уверен в своей вере. Если при советской власти собирали протестантов разных вер в тюрьме, они же между собой спорили. А если православный вникал спорить, то они сразу все против православного. Потому что они все не почитают Матерь Божию, ни ангел, ни святых, ни икон, ни церкви, ничего. Вот. Так что вот и молимся мы воссоединение всех церквей, чтобы и Западная Церковь покаялась, пришла. Да. Но еще, братья и сестры, надо напомнить это прошение о благосостоянии всего мира, о благосостоянии святых Божьих церквей и соединении всех. Миром Господу помолимся. Господу помолимся. Поэтому немножко ведь о другом речь. О благосостоянии святых Божьих церквей. Все церкви православные, мы о них молимся. Наша церковь поместная русская, есть Иерусалимская, Константинопольская, и так их 15 церквей. Вот. О благосостоянии их мы тоже молимся. И соединении всех людей. То есть, чтобы к церкви пришли и те люди, которые от нее отпали. Или еще в ней не находятся. Как вот батюшка сейчас только что сказал. У нас еще один звонок. Давайте послушаем. Алло. Да-да, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, отец Амвросий, отец Илиазар. Вот у меня такой вопрос. Вот у меня муж некрещенный, и он, и у него все время есть желание креститься, но я слышала, ну вот налагать себя крестное знамение. Но я слышала, вот, что собором как-то было запрещено. И вот на службы нельзя ходить, только на вечерние, вот я слышала. Вот ответьте, пожалуйста, можно ли вот налагать ему крестное знамение? И вот когда мы приезжаем в храм, внучку причащать, вот можно ли ему, ну, как бы присутствовать в момент причащения вот в храме, потому что мне тяжело ее причащать? Муж должен дома и креститься, и молиться, и поклоны делать. И к иконам прикладываться. К иконам прикладываться. Только крест еще нельзя одевать. А когда он верует по-настоящему и будет ходить в церковь, то во время божественной литургии он может стоять до оглашенных. Когда диакон скажет оглашенный, изведите. Это после Евангелия. Вот. А так можно стоять в храме и креститься. Ну и потом, если литургия уже совершилась, и вам нужно помочь, он может опять зайти в храм, и, пожалуйста, может вам помочь причастить ребенка. Только на литургии верных он не должен присутствовать, должен выйти из храма. А так на утренней, на вечерней службе, на полуношнице, к примеру, на повечерии. То есть вечером на всенощном тени может быть. Может быть. Может, пожалуйста, присутствовать. Да, и может Священное Писание читать, иначе не уверуешь. И святых отцов читать может. Да. Батюшка спрашивает нас. Если в 93 года священник окрестил обливанием, это действительно? Церковь признает обливание действительным. Да. Пусть человек не смущается. Да. Батюшка, ну давайте продолжим нашу основную тему, посвященную православию. Что еще можно сказать для укрепления веры? Ну что, насчет посредничества я не ответил. То я скажу так. Как-то я, мне Господь на сердце положил такие слова. Вот, допустим, я живу в квартире, за стенкой у меня другой человек. И мне надо к нему позвонить. Я же не звоню сразу к нему. Я звоню, сигнал идет на блок в центральный. Блок это срабатывает, и сигнал идет в эту квартиру, которая у меня рядом. Так что здесь никакого посредничества нет. Так вот, надо правильно мыслить так. Если вы запомните. Вот, допустим, берем бумагу, делаем полосу, разделяем эту бумагу на две. Верхняя часть – это небо, а нижняя часть – это земля. А полоса – это отделяет нас от духовного мира. И вот, допустим, сказан Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, что вокруг Бога в духовном мире люди святые, Матерь Божия, святитель Николай, апостолы Павел, все святые. И когда мы обращаемся, вот запомните, мы с земли обращаемся, говорим, «Отче Николай, помоги мне!» Эта молитва к нему не идет. Она идет к Богу, а все святые в одно мгновение получают известие от Бога. Еще мы обращаемся к святителю Николаю. Эта молитва идет не к нему, а идет она к Богу. А они все живут в Боге. И они в одно мгновение воспринимают наши молитвы. И, допустим, святитель Николай говорит, «Господи, помоги вот этому человеку». И он в одно мгновение сразу может получить помощь. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте, батюшка Амвросий. Я бы хотела задать вопрос. Зачем Бог создал столько планет, если жизнь есть только на нашей? Спасибо. ты хочешь сказать? Ну, если благословите. Руку поднимаешь. Ну, батюшка, что тут скажешь? Ну, я скажу так, что если мы выйдем на улицу, посмотрим на скопление звезд, это наша солнечная галактика. И чтобы ее пролететь вокруг со скоростью 300 тысяч километров в секунду, надо потратить 1 миллион световых лет. А таких галактик во Вселенной, их не миллиарды, а биллионы. Так вот, наша Земля — это крохотная, незаметная пылинка во Вселенной. И вот на этой пылинке мы живем. И то, что Бог создал, мы знаем только о том, что на Земле есть жизнь. А на других планетах мы не знаем, есть там жизнь или нет. Нам это не открыто. Нам открыто то, что есть духовный мир. Что наша жизнь начинается не тогда, когда мы родились, а тогда, когда душа вышла из тела в духовный мир. И у Бога тайн много. И много планет. Это надо Бога спросить, зачем Он создал эти планеты. В этих планетах их столько множество, что мы не можем даже и вообразить. Так что Бог то, что создавал, наш ум теряется. То есть мы в этом видим, что Бог великий, непостижимый. Его невозможно постичь. Батюшка, вот, наверное, для того Господь и создавал мироздание, чтобы через это мироздание, какое оно гигантское, огромное, непостижимое, чтобы человек познавал, что если оно такое, оно творение, и так непостижимо и велико, то каков же Творец? Он тоже велик и непостижим. И он... Сравнить даже невозможно. Потому что Бог — любовь. Вот мы знаем, что океан великий. Да. Это для нас, людей. А Бог — это миллиарды раз, даже невозможно и миллиардами чистить. Бог — это любовь. Бог — это чистейший дух. И о Боге нельзя где-то дедушка с бородой летает. Бог — это чистейший дух. Как-то было такое время при советской власти, были диспуты митрополит Веденский и Луначарский вели диспут. И это Луначарский говорил целый час, что Христа как исторической личности не было. И говорит митрополиту, как вы докажете? Вот я доказывать не буду. Сейчас, говорит, мы проверим. Обращается к народу и говорит, дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Все это воистину воскресе! Я говорю, ну вот, видишь, где-то он говорил тоже час целый, что Бога нет. А в конце сказал, вот в Библии даже написано. Митрополит говорит, а где? Вот, ну, прочитайте вслух. Вот в Библии написано, что Бога нет. И все аплодировали. А теперь, говорит, погромче прочитайте, лист переверните. Он перевернул, говорит, рече безумец. И все хватали и рукоплескали. Дальше было так, что человек произошел от обезьяны. А как, говорит, вы можете опровергнуть? Он говорит, ну, я создан Богом, а вам лучше знать, митрополит говорит, вы уже о себе все сказали, свое происхождение от обезьян. Батюшка, вот я думаю так. Господь открыл нам о том, что есть не только наш мир, есть галактики, есть звезды, планеты вокруг них, другие небесные тела. и явления. Он нам открыл, что есть ангельский мир, и открыл, что он в Троице. Это гораздо важнее, гораздо выше. Для чего я это говорю? Если Бог нам такие важные вещи, которые гораздо важнее, чем есть ли жизнь на других планетах, открыл, неужели бы он нам не открыл о том, что есть жизнь на других планетах? Конечно, сегодня это вопрос дискуссии, есть ли мы жизнь... Мы в этом еще не разберемся в мире. Да, вот я и говорю, что это вопрос дискуссии, есть ли жизнь на других планетах. Просто мне кажется, если бы она была, то Господь бы ее обязательно бы открыл. А для чего Господь создал миллиарды галактик? Чтобы мы видели, что Богу для нас ничего не жалко. Даже миллиардов и миллиардов галактик. Только чтобы мы спаслись. Батюшка, наша передача подходит к концу, и хотели бы попросить помолиться наших радиослушателей о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахини Анны, иродиакона Елиазара, протоиерея Андрея, Аполлинарии, Елены, Валентины, Ольги, Антонины, Ольги, Марии, Николая, Владимира, Тамары, Дионисия, Игоря, Ларисы, Веры, Алексея, Фатини, Натальи, Кирилла, Владимира, Виталия, Екатерины, Александра, Арсения, Галины, Тамары, Николая, Ирины, младенца Александра, Оксана, Андрея, Федора, Елисавета, Святослава, Неонила, Ева, Мария, Анны, Андрея, Ильи, Вадима, Людмилы, Ольги, Христины, Вениамина, Сергия, Татьяны, Тамары, Азата, Аполлинарии, Ариадны с чадами, Натальи, Галины с чадами, Сергия, Евдокии и всех православных христиан. Помоги им, Господи, спастись и в разум истинный прийти. Также просим вас помолиться, братья и сестры, о покаянии рабов Божьих Нины, Николая, новопредставленного игумена Варсонофия, Александры, Параскевы, Алексея, Натальи, Аркадия, Марии, Лидии, Владимира, Агафии, Никиты, Павла, Игоря, Станислава, Михаила, Агафии, Сергия, Елисаветы, Раисы, Пелагии, Евгения, Владимира, Юрия, Михаила, Иоанна, Инны, Раисы, Анастасии, Александра, Валентины, Дарьи, новоприставленной Лидии, и всех от века усопших православных христиан. Простим, Господи, все согрешения, вольные и невольные, даруем Царство Небесное и вечный покой. Батюшка, ну наша передача подошла к концу. Следующий эфир состоится в среду, в ближайшую, по московскому времени в 9 часов вечера. Если не успели ответить на все ваши вопросы, простите. Просим святых молитв. Просим святых молитв.